Люпин подошел к клетке и рывком стащил покрывало. В клетке тут же заметалось демоническое существо, похожее на большую свинью с острыми клыками, длинными когтистыми ногами и круглыми черными глазками. Зверь издал пронзительный вопль, и ученики позатыкали уши. «Это штырехвост», — спокойно пояснил Люпин. «Редкий паразит, любит проникать в сельскохозяйственные угодья и прикидываться обычной свиньей. Штырехвосты поражают скверной землю, создавая катастрофические неурожаи, и убивают домашний скот. Изловить этих существ крайне трудно, они очень быстрые и, если чувствуют опасность, становятся агрессивными. Я хочу предложить вам способ обезвреживания штырехвостов. Мы разучим сильное усыпляющее заклинание. Чем чаще вы повторите формулу во время его использования, тем крепче и дольше проспит ваш противник. Итак, повторяйте за мной. Сомнум фермайтер». Ученики громко повторяли заклинание. «Хорошо». Римус достал из кармана пиджака палочку. «А теперь движение». Он нарисовал в воздухе символ, похожий на скрипичный ключ. Ребята с интересом изучали заклинание и ловили каждое слово нового преподавателя. «Превосходно», — сказал Люпин, когда дети запомнили все инструкции. «Теперь я попрошу каждого из вас применить заклинание к штырехвосту. Но, чтобы сделать это, вам придется предварительно его обездвижить. Используйте любой экспромт, друзья. Ну, кто первый?» В комнате повисла неловкая пауза. Никто не хотел испытывать едва разученное заклинание, да еще и на опасном звере. Слизеринцы слегка попятились, когтевранцы притупили взгляды. Лили вскинула руку и шагнула вперед. «Я хочу попробовать, профессор». Римус добродушно улыбнулся ей и взмахнул палочкой. Лили отделила от группы легкой дымкой. Он зашел за клетку и шепнул заклинание. Решетка исчезла, и демоническая свинья с визгом помчалась прочь от Лили. Лангокатин. Из пола выскочили тонкие золотые цепи. Куда бы ни бежал штырехвост, отовсюду вылезало препятствие. Когда бежать стало некуда, зверь заметался на месте, и цепи накрыли его, обвивая тело кольцами, словно змей. Лили дернула палочкой на себя и свинью сбила с ног. Она барахталась в путах и истошно визжала. «Сомнум фермайтер, сомнум фермайтер, сомнум фермайтер», — монотонно напевала Лили. Одно мгновение, и демон стих. Римус захлопал в ладоши, с нескрываемым восхищением рассматривая ее. «Это было очень изобретательно, мисс Райдер, сэр», — мягко подсказала Лили. «Райдер», — кивая, повторил Люпин. 10 очков вам, мисс Райдер, за смелость и находчивость». Лили отошла в сторону к остальным ученикам, а Римус продолжил урок, приглашая других ребят на обезвреживание штырехвоста. Филлис догадалась использовать задымление, которое они вместе учили, и загнала зверя в наколдованные силки. Тед попытался остановить свинью оглушающими ударами, но она оказалась быстрее и боднула его, едва не вцепившись парню в шею. Эдриан последовал примеру Лили и наколдовал волшебные веревки. Поймав демона в ловушку, он не смог воспроизвести формулу заклинания и 10 минут стоял перед брыкающейся свиньей. Многие справились с задачей. Самым способным ученикам Римус начислял очки. Тех, кто не справился, он не отчитывал, но задал на самостоятельную доработку дополнительное задание. Лили оценила, насколько легко ему дается преподавание. Люпин сумел найти общий язык со всеми учениками, и класс зате все покидали без травм, усталости и в хорошем настроении. За ужином Лили узнала, что на первом уроке Хагрида его гиппогриф напал на Малфоя. Не было никаких сомнений, что мелкий гаденыш сам его спровоцировал. Гиппогрифы очень умные птицы, они не нападают на людей без причины. Она сама помогала Рубиусу в загоне, не раз летала на них. Люциус непременно отыграется на школе за прошлый год. Он раздует из этого случая скандал, потребует отставки Хагрида. Ситуация выбила Лили из колеи. Она отказалась есть и направилась в спальню, чтобы все обдумать. Часть 26. Черный пес. Прошло 2 учебных месяца. После возвращения из больничного крыла Малфой похвастался, что его отец подал жалобу в попечительский совет и Министерство магии. Новостей с тех пор не было, но Лили знала, что добром дело не кончится. Хагрид ходил совершенно опустошенный и проводил уроки только с флокбер-червями у всех курсов. Ребята пытались его подбодрить, но лесничий совсем потерял веру в свои силы. А вот у Римуса все было наоборот. С каждой недели его уроки становились все интереснее, он быстро обрел популярность среди учеников. Однажды Драко попытался унизить Люпина, сказав на весь коридор, что Римус ходит в поношенной дырявой одежде, но в тот же день за обедом ему прилетел в голову озерный камешек. При дальнейших попытках негативно высказываться Ремусе у Малфоя язык прилипал к небу, а Гейла один раз вырвала прямо на Крэбба, поэтому шайка перестала говорить гадости. Гарри первый месяц был расстроен упадническими настроениями Хагрида и уроками профессора Трелани. Мальчик стал главным объектом предсказаний, на каждом занятии Севилла пророчила ему смерть. Лили относилась к прорицаниям скептически. При первом обучении в Хогвартсе она пошла на предмет из любопытства, но быстро разочаровалась в выборе. Гадать Лили так и не научилась, видеть сокрытое за предзнаменованиями тоже, все предсказания ее прошлого преподавателя Дебры Крафтон не сбылись. Вместе с Гермионой и Роном она убеждала Гарри, что все это ерунда. На уроках зельеварения Снегг стал чаще докапываться до гриффиндорцев. Всему виной послужил Богарт Невилла Долгопупса. Тот боялся Северуса всей душой и на уроке Римуса одел своего Богарта в бабушкино платье. Снегг ни слова не сказал Лили с прошлого года и продолжал сохранять напускное безразличие. Вероятно, она сильно разозлила его нарушением свода правил. Когда начались тренировки по квиддичу, Гарри воспрял духом, чтобы одержать победу ради капитана команды Оливера Вуда, который учился в школе последний год. Филлис же все свободные часы проводила вместе со своим парнем. Вилберн повадился садиться за слизеринский стол во время ужинов, и Лили приходилось выслушивать их ежедневные воркования. «Вот где спряталась моя малышка Фил», — сюсюкал Вилберн, падая на пустое место рядом с Филлис. «Помочь тебе сегодня с уроками? Ну, конечно, в читальном зале на нашем месте», — кокетничала та в ответ. Они кормили друг друга с ложечки, перешучивались, чмокались. Фред с гриффиндорского стола, глядя на парочку, изображал приступы тошноты. Лили слегка раздражала вмешательство Вилберна. Подруги и так редко пересекались в неурочное время, ведь у нее продолжалась подработка в теплицах мадам Стебль. В большом зале у них были дополнительные минуты для общения, но из-за него нормально говорить не получалось. К тому же Вилберн излишне нежничал с Филлис, причем любил делать это прилюдно. «Неужели тебе это нравится?» – спросила Лили, когда они вместе шли в гостиную после очередного сеанса лобызаний. «Когда заведешь парня, тебе тоже понравится», — невозмутимо отвечала Филлис. «Хотя, ты настолько твердолобая в плане отношений, что парень у тебя появится в лучшем случае лет через 5». «В каком смысле?» «В том смысле, что ты не замечаешь очевидного», — вздохнула Филлис. «Ты не замечаешь, как на тебя смотрят парни с нашего факультета, не замечала интереса от того старшекурсника Дарена в прошлом году, не замечаешь, как Фред пускает на тебя слюнки 4 года подряд, или Джордж, до сих пор их путаю. Возможно, это ты неправильно интерпретируешь направленные на меня взгляды. Сомневаюсь, что в каждом имеется романтический подтекст», — небрежно бросила Лили. «И вообще, я считаю, что есть вещи гораздо более важные, чем отношения. Для начала нужно закончить учебу». «Да-да, куда еще девать лучшие годы жизни, если не на учебу?» — иронично вопрошала Филлис, скрываясь за тайным ходом в подземелье Слизерина. Конечно, Лили замечала внимание со стороны противоположного пола. Она прекрасно знала, что Фред к ней неравнодушен, знала и про влюбленность брата Лорен. Но не могла же она сказать, что между ней и этими мальчишками было почти 20 лет разницы. Не могла же она сказать, что не в состоянии воспринимать их как мужчин, потому что для нее они дети. Прямо перед Хэллоуином вывесили расписание походов в Хагсмит. Лили узнала, что Дурсли не подписали Гарри разрешение на посещение деревни. Сперва она хотела обратиться к Филлис за помощью, потому что та могла подделать подчерк кого угодно, но оказалось, что Гарри уже рассказал обо всем профессору МакГонагаллу. Лили решила остаться в замке вместе с ним, но мальчик не принимал ее предложений. «Ты должна пойти с ребятами. Со мной все нормально», — неестественно бодрым голосом говорил Гарри. «Я найду чем заняться». 31 октября после завтрака Филч ждал всех старшекурсников с разрешениями у дверей замка. Лили в последний момент шепнула Филлис на ухо, что передумала идти в Хагсмит и тихо удалилась от толпы. Настроение у мальчика с утра было крайне скверное, она не могла оставить его одного. Дождавшись, когда все уйдут с Филчем, она пошла проверить карту, чтобы найти Гарри. Лили нашла его в кабинете Римуса и решила проведать их обоих, захватив с собой коробку зефирных улиток. Шагая по подземельям, она наткнулась на Северуса, который вынес из своего кабинета большой бокал в руках. Заметив ее, он остановился, и Лили рассмотрела бледно-голубой дым, исходящий от сосуда. «Аконитовый отвар», — задумчиво изрекла она и поджала губы, не ожидая, что скажет это вслух. «Поразительно, с какой легкостью вы определили это зелье», — сощурившись, произнес Снег. «Дым, характерный», — буркнула Лили. «Почему вы не в Хаксмиде, мисс Райдер?» — неожиданно спросил Северус и мельком глянул на ее коробку. «Мне не здоровиться, сэр», — ляпнула она и повернулась к выходу из подземелий. «Куда же вы направляетесь?» До Лили дошло, что Снег понес зелье Люпину. «Если они пойдут в кабинет Зати вместе, то Северус не сможет его передать, иначе она в его глазах догадается о Ликантроперимуса. К мадам Помфри, профессор, выпить микстуру», не оборачиваясь, ответила Лили и ускоренным темпом направилась в больничное крыло. Ей совсем не хотелось идти по лестницам вместе с ним. До самого вечера Лили сидела в лазарете с Поппи. Она помогала ей в изготовлении примочек и расставляла по полочкам свежезаваренные лекарственные настойки. Они попили чай с принесенными зефирками, и Лили вернулась в общую комнату, чтобы встретить Филлис из Хаксмида. Подруга явилась раскрасневшаяся и счастливая, из карманов у нее торчали толстые медовые ириски. «Зря не пошла с нами. Нет ничего лучше вкусности сладкого королевства и кружки сливочного пива из трех метел», — радостно воскликнула Филлис. «Сегодня пир в честь Хэллоуина. Я утешусь тыквенным пирогом и яблоками в карамели», — усмехнулась Лили. Девочки вместе со всем факультетом направились в большой зал. Его по традиции украшали гигантские зажженные тыквы, летучие мыши, парящие под потолком, и транспаранты в виде скелетов. В этом году привидения Хогвартса разыграли для учеников представление. Все показывали жуткие сценки, как они стали привидениями. Фурор произвел почти безголовый Ник, он ярко изобразил, как ему отсекали голову. Ребята объелись праздничными кушаньями и довольно развалились на своих местах. Лили поглядывала на Гарри, от плохого настроения у мальчика не осталось и следа. Перед отбоем студенты стали расходиться по своим спальням. Едва слизеринцы спустились в подземелье, как вдруг позади послышался стальной голос Снега. «Всем ученикам немедленно вернуться в большой зал. Мисс Фарли и мистер Джером, проследите, чтобы все до единого исполнили приказ». Толпа взволнованно перешептывалась. «Что это? Незапланированный сюрприз в честь Хэллоуина? Учителя решили всех разыграть? А если случилось что-то страшное?» Джемма возглавила шествие слизеринцев, а Энтони замыкал его. Первокурсники перепугались больше всех, ребята с седьмого и шестого курса переместили их в самый центр группы и заключили в кольцо, чтобы им было спокойнее. Когда все оказались в зале, гриффиндорцы объяснили другим факультетам, в чем причина всей этой суматохи. Сириус Блэк пытался проникнуть в гостиную Гриффиндора и напал на портрет полной дамы. Лили нашла Гарри, Рона и Гермиону, убедилась, что и близнецы с Джинни в порядке. Она догадывалась, как Сириус мог пробраться в школу, но не понимала, зачем ему это было нужно. Было совершенно ясно, что он не преследует цели навредить кому-то из учеников. Он ждал, когда все будут присутствовать на пиру, и пытался забраться в пустую гостиную. Может ли быть, что он что-то спрятал там во время своего обучения? А что если он ищет карту мародеров? Через 10 минут общего сбора в большой зал вошел Дамблдор. «Сожалею, но эту ночь вам всем придется провести здесь, пока замок тщательно обыскивается. Старосты будут охранять двери вместе с привидениями. Сохраняйте спокойствие и ложитесь спать». Альбус взмахнул волшебной палочкой, и длинные столы исчезли, а на их месте появились мягкие фиолетовые спальные мешки. «Спокойной ночи». Под шумный галдеж дети растаскали мешки и устроились на полу. Перси объявил о тушении света, и голоса тут же притихли. «Как думаешь, дементоры тоже будут обыскивать замок?» — шепотом пропищала Филлис, пододвинув свой мешок как можно ближе к Лили. «Нет, Дамблдор ни за что не пустит их внутрь», — успокоила она подругу. Филлис заснула ближе к полуночи. Лили же предпочла не спать и всю ночь прислушивалась к разговорам старост с преподавателями. Они сменяли друг друга время от времени. В 3 часа ночи пришел Дамблдор и Снег. Они о чем-то тихо переговаривались, после чего друг за другом покинули зал. После происшествия только и разговоров было, что о Сириусе Блэке. По школе разнеслись нелепые слухи о его проникновении и исчезновении. Кто-то был уверен, что он все еще в Хогвартсе и прячется среди классов. Кто-то предполагал, что его уже убили дементоры. Холст полной дамы убрали на реставрацию, а вместо него повесили портрет сэра Кадогана. Гриффиндорцы жаловались, что он постоянно выдумывает дурацкие пароли и меняет их по 3 раза на дню. Гарри был недоволен, ведь от него теперь ни на шаг не отходили учителя и Перси. Лили понимала, что мальчику ничего не угрожает, поэтому не присоединилась к всеобщей панике и не предпринимала попыток шпионить за мальчиком. Близнецы удивились ее спокойствию. Поттер в смертельной опасности, а она не дежурит у его спальни. Лили отмазалась, что у мальчика и без нее хватает доблестной охраны. Даже на тренировках за ним помимо команды наблюдала мадам Трюк по просьбе МакГонагаллу. Прямо перед матчем погода испортилась. Команда Слизерина не хотела участвовать в таких условиях и отказалась от игры под предлогом болезни Малфоя. Тот охал и вздыхал над своей здоровой рукой, Лили так и подмывала ее снова рассечь, чтобы вздохи драка не были напрасными. Гриффиндорцам вместо слизеринцев поставили в матч команду из Пуффендуя. Вуд был рассержен, ведь новый ловец, Седрик Дидгари, был отличным игроком и представлял серьезную угрозу. За пару дней до игры Оливер гонял команду чуть ли не до изнеможения. В субботу разыгралась настоящая буря. Дождь стоял стеной, ветер гнул кроны деревьев чуть ли не до земли. Летать в таких условиях было опасно, но матч все равно не перенесли. Школе не терпелось посмотреть, как команды будут играть при такой разбушевавшейся стихии. Все после завтрака быстро собрались на стадионе, прячась под большими зонтами. Крики болельщиков перекрывали сильные завывания ветра, комментарии Ли Джордана едва долетали до трибун. Команды вышли на поле и обменялись рукопожатиями. Мадам Трюк объявила о начале игры, игроки взмыли в воздух и исчезли в сером небе. Невозможно было понять, что происходит на поле. Красно-желтые точки мелькали то тут, то там, мячей вообще не было видно. О забитых очках ребятам передавали другие трибуны, потому что до дальних звук из мегафона не долетал. Небо стало чернеть, сквозь тучи сверкали молнии. Гриффиндор отстал на 5 очков от Пуффендуя, и Гарри после тайм-аута совсем исчез из поля зрения Лили, пытаясь поймать снитч. Внезапно произошло нечто жуткое. Прямо на поле со всех сторон влетела сотня дементоров, кружась под летающими командами Хогвартса. С трибун сквозь порывы ветра послышались истошные вопли. Дети побежали прочь, начался хаос. Филлис вцепилась ей в руку до крови и дернула за собой. По стадиону вдруг прошла гигантская серебристая вспышка, и дементоры исчезли так же быстро, как и появились. Учителя быстро сопроводили студентов в замок, и Лили оставила Филлис вместе с Адрианой, чтобы проверить, что стало с командами и все ли хорошо с Гарри. Мальчик оказался в лазарете без сознания. Фред и Джордж рассказали ей, что он упал с метлы и его поймал Дамблдор. Метла Гарри угодила в гремучую иву, матч проигран, а Вуд от горя пошел топиться в душе. Гриффиндорцы с Лили склонились над постелью мальчика и ждали, когда он придет в себя. Гарри очнулся через несколько минут. Прослушав все новости, он стал так подавлен, что у Лили до боли защемило сердце. Мадам Помфри выгнала всех из больничного крыла, и последнее, что Лили увидела, были зеленые глаза, наполненные всепоглощающим разочарованием. Гарри вернулся в понедельник. В тот же день в большой зал Малфой явился радостный и без липовых бинтов. Он хотел было поиздеваться над проигрышем команды Гриффиндора, но Лили в ярости вскочила с места и направила на него палочку прямо при всех. Силенция. Драко тут же стал нем, как рыба. К Лили на всех парах неслись МакГонагалл, Флитвик и Снег с преподавательского стола. «Что вы себе позволяете, мисс Райдер?» – завопила Минерва. «В 7 вечера жду вас в кабинете для отработки наказания», – сверкнул злыми глазами Северус. «Безупречная магия», – прошелестел Филиус. «Вы в совершенстве овладели чарами немоты, мисс». МакГонагалл бросила на Флитвика осуждающий взгляд, и тот притупился. Он снял с Малфоя заклинание, и Драко в бешенстве насупился на Лили. Слева от нее злорадно усмехнулся Майлз, вероятно позабывший, что ей от этих наказаний ни холодно, ни жарко. После ужина Лили направилась в подземелье к Снегу, ожидая очередного ковыряния в трупах животных или насекомых. На удивление ее стол оказался чист. Северус стоял над своим котлом, рядом с которым лежали когти гиппогрифа, крылья скарабеев, волчья шерсть и цветки аконита. «Сегодня вы поучаствуете в приготовлении волчьего противоядия, мисс Райдер», — холодно обронил Снег. «Рецепт чрезвычайно сложный. Не уверена, что я смогу». Лили немного поежилась, представив, что Снег даст Ремусу плохо сваренное зелье. «С чего вы взяли, что я подпущу вас к котлу?» — издевательски проговорил Северус. «Вам требуется подготовить ингредиенты, или даже с этой пустяковой задачей вы не в состоянии справиться». Он взмахнул палочкой, и на доске проступила подробная инструкция. Лили быстро отделила лепестки от цветков, нашла на полках настойку полыни и замочила в ней волчью шерсть. Снег тем временем добавлял в котел когти, мешал зелье, шептал над ним заклинания. Она сперва сердилась на Северуса за отвратительный тон, но вскоре забыл об этом и с интересом наблюдала за приготовлением зелья. Снег поистине был мастером своего дела. Лили от увлечения даже подошла к котлу, чтобы заглянуть в него и посмотреть, как зелье меняет свою консистенцию. К еще большему удивлению Лили, Северус этому не препятствовал. Под конец он даже позволил ей самостоятельно добавить последние ингредиенты в котел. Когда от смеси повалил бледно-голубой дым, Лили радостно воскликнула, заметив очень настороженный, изучающий взгляд от Снега. «На сегодня все», — сказал он бесстрастно. «Вы отработали наказание». «Спасибо, профессор», — искренне ответила Лили и взмахом своей палочки заставила оставшиеся ингредиенты вернуться на свои места. Она вышла из кабинета, ощущая на себе все тот же настороженный взгляд черных глаз. Незаметно для всех наступила зима. Почти весь декабрь продолжались дожди, лишь перед каникулами ударил морозец, землю припорошило легким снегом, на небе засветило тусклое солнце. Детей вновь охватывали рождественские волнения, ребятам разрешили в последние выходные семестра посетить Хагсмит, и они ждали, как накупит кучу подарков к празднику. За неделю до похода в деревню, Лили как обычно встретилась с близнецами за гобеленом, чтобы забрать у них карту мародеров. Когда Джордж протянул пергамент, он крепко сжал его, не позволяя ей его выдернуть и странно мялся. «В чем дело?» — вскинув брови спросила Лили. «Знаешь, Мия, мы тут с Фредом подумали. Может, стоит подарить карту Гарри? У парня и так в последнее время дела не ладятся, да еще и школу покидать запрещено. Думаю, ничего не случится, если он разок воспользуется тайным ходом в Хагсмит». Лили задумалась на несколько секунд. Конечно, ей была нужна эта карта, но с другой стороны, братья были правы. Гарри будет полезно узнать про все спрятанные коридоры Хогвартса, а она с Фредом и Джорджем давно все выучила наизусть. «Не имею ничего против», — кивнула близнецам Лили. «Удивлена, что вы сами предложили мне это, ведь карта так вам дорога. Конечно, решение далось нам нелегко», — с наигранной серьезностью сообщил Фред. «Но Поттеру она сейчас нужнее». В воскресенье все старшекурсники отправились в волшебную деревню. На каждом деревянном домике с соломенной крышей имелся венок из астролиста, улицы украшали рождественские гирлянды и пуансетти. Лили весь день провела в компании Филлис, Адриана и Вилберна, который таскался за ними, мешая выбирать подарки. За час до конца прогулки он ушел к своим друзьям, прилюдно чмокнув Филлис в губы. «До вечера, малышка Фил», — промурлыкал Вилберн и исчез в толпе шестикурсников. «Наконец-то», — выдохнула Лили под осуждающий взгляд подруги. «Может, зайдем в паб? Я немного замерла». Девушки пошли в три метлы с кучей подарочных пакетов и коробок. Прямо в дверях они столкнулись с великаном, вытирающим платком свое опухшее лицо. «Хагрид, а, Мия», — невесело пробубнил лесничий, пряча платок в кротовой шубе. «Давненько не виделись». Следом за Хагридом вышла МакГонагалл с мрачным видом, Флитвик и Корнелиус Фадж с темно-зеленым котелком на голове. «Мисс Райдер», — представительно улыбнулся Фадж. «Господин министр, время, Корнелиус», — многозначительно произнесла Минерва. Фадж еще раз улыбнулся Лили, вскользь посмотрел на девочек и пошел в сторону замка вместе с преподавателями. Рубиус больше ничего не сказал, он грузно протопал за неуклюже ковыляющим Филиусом. «Что здесь делает министр магии?» — ошарашенно спросила Филлис. «То же, что и дементоры, наверное», — размеренно произнесла Адриана. Лили приметила, как на снегу появляются едва заметные следы, уходящие от бара к сладкому королевству. Это был Гарри под мантией-невидимкой. Она чуть было не окликнула его, но вспомнила, что находится в обществе подруг. К счастью, они были заняты обсуждением Корнелиуса и следов не заметили. За Гарри из трех метел появились Рон с Гермионой, и Лили остановила их, отправив Филлис и Адриану внутрь делать заказ. «Я только что видела Гарри под мантией. Почему он ушел без вас?» Гермиона с несчастным видом подняла на нее слезящиеся глаза. Рон выложил Лили подслушанный разговор между преподавателями и министром. Они обсуждали дружбу между Джеймсом и Сириусом, крещение сына, предательство Блэка и убийство Питера Петтигрю. Лили с дикой досадой выслушивала рассказ ребят. Она понимала, что когда-нибудь этот день настанет и Гарри узнает про предательство, но надеялась, что это случится позже, когда мальчик будет готов, когда он будет взрослее и выносливее. «Он сейчас идет в замок, мы не стали его останавливать. Гарри нужно побыть одному», — заключил Рон. Лили отпустила обоих и зашла в паб. Усевшись за стол с девочками, она достала палочку и приманила с бара бокал хереса, пока размерто отвернулась к другим посетителям. Филлис с Адрианой молча наблюдали, как она залпом опустошает бокал. «Что-то случилось?» – осторожно поинтересовалась Филлис. «Да, но пока я не могу сказать, что именно», – обреченным тоном проговорила Лили. «Лучше расскажи что-нибудь, мне срочно нужно отвлечься». На каникулах в замке почти никого не осталось. Все подруги Лили разъехались, из слизерницев на Рождество остался лишь Брайан. Лили такое соседство совсем не радовало, но тот даже на глаза ей не попадался. Помимо Кроу в замке находились два первокурсника с Пуффендуя и, конечно, неразлучная троица в лице Гарри, Рона и Гермионы. На второй день каникул ребята поведали ей, что Хагриду доставили письмо из суда. Министерство пришло к выводу, что Хагрид невиновен, однако судьи назначили комиссию о решении судьбы гиппогрифа Клювокрыла. Ребята настроились составить оправдательную речь в защиту птицы, но Лили знала, что это не поможет. Малфой не добился отставки Хагрида, значит, костьми ляжет, чтобы Клювокрыла казнили за нападение. Высказывать свои догадки детям Лили не стало, они так отчаянно боролись за Хагрида и гиппогрифа, что разочаровывать их ей не хотелось. Каждый день они пропадали в библиотеке и перебирали гору описанных в истории случаев с судебными заседаниями над магическими животными. К празднику замок украсили 12 огромных елок с золотыми звездами, венки из шишек с горящими свечами и тысячи мерцающих огоньков. На рождественском ужине Дамблдор решил посадить студентов и преподавателей за один стол, поэтому убрал 3 факультетских стола из большого зала и оставил лишь один по центру. Лили явилась на пиршество, когда почти все уже расселись по своим местам. Она надела новый свитер от Молли нежно-бежевого цвета с россыпью золотых звезд из шелковых нитей и заплела в косу праздничную ленту. «Ты прелестна, дорогая!» – похвалил ее Дамблдор и пригласил за стол. На самом краю находился угрюмый Брайан. Ей пришлось сесть между ним и одним первокурсником. Краем глаза она заметила, как парень дернулся, отсаживаясь от нее еще дальше. Через минуту на праздник пришли Гарри, Рон и Гермиона, они сели прямо напротив Лили. Мальчики так и сияли от радости. «Все берем хлопушки. Держите, Северус». Лили посмотрела, как снег принимает из рук Дамблдора хлопушку. Стоило ей взорваться, и двери большого зала снова распахнулись. К столу медленно приблизилась женщина, закутанная в многочисленные шали. Профессор Трелани редко являлась на обеды, поэтому видеть ее было крайне странно. «Вот это сюрприз, Сивилла!» – удивился Дамблдор и встал, чтобы встретить гостью. «Я глядела в магический шар, господин директор», – изрекла Трелани мистическим, потусторонним голосом, – «и увидела себя. Я покидаю свое убежище и спускаюсь на пир, к вам. Разве могу я бросать вызов судьбе? В таком случае позвольте наколдовать вам стул». Стоило Альбусу изящно махнуть палочкой, как между Снегом и МакГонагаллу появилась деревянная креслице. Трелани неторопливо села, оглядывая присутствующих через толстенные стекла своих очков. «А где же профессор Люпин?» – спросила Трелани. «Ему не здоровится», – с легким сожалением ответил Дамблдор. «Пропускает такой вечер под Рождество. Вы ведь уже знали об этом, не так ли, Сивилла?» – поддела ее МакГонагаллу. «Конечно знала, Минерва», — резко вставила Трелани с обидой в потустороннем голосе. «Но я предпочитаю не выставлять на показ всеведение. Я стараюсь вести себя так, словно у меня нет третьего глаза, и у вас отлично получается. Должна предупредить, Минерва», — раздраженно продолжила Сивилла. «Профессор Люпин вскоре покинет школу, и, мне кажется, он сам об этом догадывается. Я как-то предложила ему поглядеть в магический шар, так он почему-то сбежал». «Хорошо его понимаю», — черство сказала МакГонагалл. «Уверяю вас, профессору Люпину ничего не грозит», — твердо встрял Альбус, положив конец всем пререканиям. «Северус быстро поставит его на ноги своим исцеляющим зельем, верно?» «Конечно, директор», — отозвался Снег, равнодушно ковыряя еду в своей тарелке. «Замечательно. А теперь, всем попробовать свиных сарделек», — они удались на славу. Брайан покинул зал самый первый. За ним по гостиным разбежались первокурсники и Гарри с друзьями. Лили незаметно подлила себе рождественского глинтвейна из графина преподавателя и сделала несколько больших глотков. По ее телу заструилось приятное тепло. Укрепленных напитков были свои плюсы. Тревожные мысли словно отодвигало за невидимую ширму, разум туманился. Лили вышла с празднества, когда преподаватели почти допили свои вина. В вестибюле она оглянулась и увидела, что Снег идет следом. Словив ее взгляд, Северус остановился и покачнулся на месте. Вдруг он развернулся и пошел в другую сторону, а она в одиночестве вернулась в гостиную Слизерина и в легком опьянении завалилась спать. Утром Лили заметила, что Гермиона уселась отдельно от мальчиков. Она опустилась рядом с ними за завтраком и поинтересовалась, в чем дело. Она настучала МакГонагаллу на метлу Гарри, вспылил Рон, яростно втыкая ложку в свой омлет. «На какую еще метлу?» – непонимающе спросила Лили. «Вчера мне подарили молнию, Ме, записки не было, я не знаю от кого она, но Гермиона решила, что метла от Сириуса Блэка», – буркнул Гарри и покосился на девочку. «Совсем сбрендила», – поддакнул Рон. «Будто известный на весь мир преступник может вот так просто взять и купить в магазине метлу. И где же теперь эта молния?» – нахмурилась Лили. «Профессор МакГонагаллу забрала, чтобы разобрать ее и проверить на злонамеренные чары», – сокрушенно вздохнул Гарри. «Разобрать совсем новую метлу. Я сейчас вернусь». Лили вскочила, быстро подбежала к преподавательскому столу и встала перед Минервой. «Профессор МакГонагаллу, не нужно проверять метлу Гарри. Это я ее подарила». На нее тут же устремили взгляды все преподаватели. Альбус игриво стрельнул глазами. «Вы?» – поперхнулась Минерва. «Но как? Почему не указали в посылке? И откуда у вас? Я долго копила деньги с подработок, профессор, и не хотела сразу говорить Гарри про подарок, это должен был быть сюрприз». Флитвик восхищенно ахнул, Снег смотрел прямо перед собой, а Дамблдор улыбнулся и одобрительно кивнул. «Что ж», – озадаченно вымолвила МакГонагалл. «В таком случае, я сегодня же верну мистеру Поттеру его метлу». «Хорошо, что вы меня предупредили». Лили благодарно поклонилась и в припрыжку подлетела к мальчикам. Она шепнула сыну радостную новость, и тот стиснул ее в крепких объятиях. «Спасибо, Ме, я все, что хочешь, для тебя сделаю. Ты спасла мою молнию». «Пустяки, Гарри», — ласково сказала она в ответ. Начался новый семестр. За январем наступил февраль. Лили узнала, что Гарри стал ходить к Ремусу на дополнительные уроки, а Вуд назначил команде Гриффиндора 5 тренировок в неделю. За 2 месяца виделись они очень редко, у Лили дел было не меньше. В школе выросло количество простудных заболеваний, и она готовила для мадам Помфри бодроперцовые зелья после подработок в теплицах. Под конец зимы произошло страшное событие. Кот Гермионы съел любимую крысу Рона. Дети совсем рассорились. Мальчики дулись на подругу за метлу, а тут еще и трагическая гибель Коросты. Гермиона категорически отказывалась признавать, что ее питомец мог совершить такое злодеяние, однако улики говорили сами за себя. Рон обнаружил кошачьи волосы на своей постели среди пятен крови. Спустя несколько дней после происшествия, Лили направилась к Хагриду, чтобы узнать, появились ли новости о комиссии над Клювокрылом. Добравшись до опушки запретного леса, она увидела исчезающую между деревьев фигуру Живоглота. «Куда это ты направился, проказник?» — вслух проговорила Лили и трусцой побежала за котом. Снег в лесу почти растаял, оголяя грязные, сырые листья. Она осторожно ступала по корням, высматривая рыжую шерстку, но тут ее глаза заметили нечто другое. В 100 метрах от Лили стоял огромный, черный пес. Он смотрел прямо на нее, не отрываясь, совершенно неподвижно. «Сириус». Она тоже застыла, не представляя, что должна сделать. Пусть он и не был предателем, но по его вине погибли люди, он заслужил свое заключение, он убийца. «Давай же, возьми палочку, ты должна». Лили могла быстро вытащить ее из кармана и одним взмахом остановить Сириуса, она могла покончить со всем этим, убрать дементоров из Хогвартса, помочь министерству, но рука ее не шелохнулась. Она продолжала стоять, как статуя, и смотреть в его горящие глаза. Мимо нее проскочил Живоглот. Он резво скользнул меж веток к собаке и потерся мордой о его переднюю лапу. Пес повернулся и убежал глубже в лес вместе с котом, а Лили медленно опустилась на влажную землю по стволу дерева. Почему же она его не остановила? Смолодушничала, пожалела, разве должны чувства мешать долгу? Лили долго сидела в лесу, спрятав голову в коленях. В итоге она решила, что при следующей встрече непременно поймает Сириуса. Возможно, когда-нибудь она докажет правду о предательстве Питера, но жизни невинных маглов это не вернет. Часть 27. Казнь. После раздумий Лили все же пошла в хижину Хагрида. Словно в тумане, она добралась до двери и постучалась. Лесничий открыл через 2 минуты. В гостях у него сидела Гермиона. Она разложила на столе книги с пергаментом и застыла с пером в руках, как только Лили вошла. «Ме, что-то случилось?» — с тревогой спросила Гринджер. «Что?» — девочка указала на ее мантию, испачканную в земле. Лили устало махнула рукой, и грязь исчезла. «Ты умеешь колдовать без палочки?» Вытаращила глаза Гермиона. «Что?» С растерянным лицом вновь переспросила Лили. «Садись, Мия», — буркнул Хагрид и мигом поставил на стол кружку травяного чая. Стоило ей сделать глоток, и голова потихоньку прояснилась. Лили вспомнила, зачем пришла, что с комиссией, Хагрид. «Дату уже назначили», — с тоской вздохнул великан. «Через месяц. Гермиона мне помогает, составляет план защиты на слушании». Рядом с Гринджер лежали учебники «Психология гиппогрифов», «Орел или конь», «Сущность гиппогрифа», «Видовое разнообразие гиппогрифов» и старые журналы «Дело Вильера», 1689, «Суд над магическим существом». У девочки залегли под глазами темные круги, будто она не спала много дней. «Давай я помогу тебе, Гермиона», — предложила Лили. Она погрузилась в изучение предоставленной информации и хорошенько поработала над составленным планом. Хагрид то и дело перечитывал пункты, проговаривая их вслух. Они даже порепетировали слушание, чтобы Рубиус не слишком терялся, когда судья начнет задавать вопросы. Лили и Гермиона вышли из хижины через пару часов. Когда они направились к замку, у ног Гринджер завертелся живоглот. «Твой кот», — пробормотала Лили, — «видела его у деревьев, когда пришла сюда. Глотику нравится гулять на опушке Хагрида, я часто беру его с собой», — улыбнулась в ответ Гермиона. «Вот как», — живоглот вдруг обернулся и стрельнул в Лили своими желтыми глазами. После рождественских каникул Гарри не давали прохода из-за его новой метлы молнии. Даже спустя 2 месяца ребята из других факультетов подбегали к мальчику и просились побывать на тренировке Гриффиндора, чтобы хоть одним глазком взглянуть на его полет. Недовольна подарком мальчика была лишь команда Слизерина. После Когтеврана им предстоял финальный матч с Гриффиндором, который должен был определить победителя школы. Не было никаких сомнений, что гриффиндорцы одержат в предстоящем матче с Когтевраном победу. Слизеринцам оставалось уповать лишь на свои накопленные очки. Наступил март. Природа оживала, яркое солнце заливало зеленеющий лес и стены каменного замка. Легкий ветерок и бодрящая прохлада – идеальные условия для матча по квиддичу. В первую субботу месяца вся школа собралась на стадионе, чтобы посмотреть на игру. Команды вышли на поле под бурные аплодисменты и посвистывания. Лили заняла место как можно ближе к земле. Гарри дважды чуть не разбился во время матчей, накатывающая паранойя не давала ей расслабиться. Вдруг снова появятся дементоры, не выпуская палочку из руки, она следила за мальчиком. Раздался свисток и поле захлестнул громогласный голос Ли Джордана. Команды стартовали. И главное событие этого матча – метла-молния, принадлежащая ловцу Гриффиндора Гарри Поттеру. Совершенные аэродинамические свойства, автоматический тормоз, непревзойденное равновесие. Молния развивает скорость до 150 миль в час всего за 10 секунд. На мировом чемпионате по квиддичу в этом сезоне все команды отдадут предпочтение именно этой модели. «Джордан, вы должны комментировать матч, а не рекламировать молнии», — гаркнула МакГонагалл. «Но мы отвлеклись», — флегматично продолжил Ли. Гриффиндор ведет игру со счетом 80-0. Гарри и правда развивал невероятную скорость. Уследить за ним даже при отличной видимости было крайне трудно. Ловец Когтеврана, Чжоу Чанг, избрала тактику преследования и села мальчику на хвост. Гарри путал ее своими стремительными пики и заманивал улететь как можно дальше от Снитча. Во время очередного падения, девушка вдруг дико вскрикнула и Лили незамедлительно обнаружила причину ее страха. На поле скользили 3 фигуры в балахонах прямо на Поттера. Они не были дементорами, но на разборке времени не оставалось, Гарри снова мог потерять сознание. Лили вскинула руку и что есть мочи заверещала. Депульса. Одновременно с ее заклинанием в фигуры прилетел серебристый шар. Балахоны взлетели вверх, а то, что было под ними, отбросило на 3 метра. Флинт, Малфой, Крэб и Гойл словно мешки шлепнулись на землю. Парни скрючились от боли, потирая ушибленные места. В этот самый момент Гарри поймал Снитч, стадион взорвался победным гулом. «Ура!» – орали трибуны Гриффиндора, заглушая озвучивание Счета «Мадам Трюк». Близнецы подлетели к мальчику и усадили его на свои плечи, пока Вуд от радости зацеловывал Котибеллу и Алисию Спиннит. Вместе со студентами на поле вышла МакГонагалл. «Гадкий поступок!» Подлая попытка напугать ловца команды Гриффиндора. Минус 50 очков Слизерину. Следом за ней к четверке подлецов приблизился Дамблдор и Снег. «Вам следует посетить больничное крыло, молодые люди», — ровным, хладнокровным голосом проговорил Альбус. «А после осмотра профессор Снег назначит вам наказание, соответствующее вашему деянию. Непременно, директор. За могильным голосом отозвался Северус. Лили не успела поздравить Гарри. Команда Гриффиндора в окружении одноклассников буквально унесла его со стадиона. Они встретились за обедом. Мальчик обнял ее и еще раз поблагодарил за спасение метлы. «Надеюсь, в финальном матче ты поймаешь снитч так же быстро», — шепнула ему Лили. «Чтобы Маркус навсегда запомнил урок. Я знаю, что ты тоже отправила в них заклинание», — хихикнул Гарри. «А тот патронус, наколдовал ты?» — мальчик смущенно заулыбался. «Так вот, что вы делали на дополнительных уроках с Люпином. Дементоры, правда, оказались не настоящие», — с нотой сожаления сказал Гарри. «Не знаю, получится ли сделать это с реальными. Ты всего на третьем курсе, а уже овладел сложнейшей магией. Это огромный успех. Уверена, что при встрече с настоящими дементорами ты сможешь сотворить патронус снова», — восхищалась Лили. «Но, откровенно говоря, лучше бы ты с ними никогда больше не встречался». Гарри окликнули с гриффиндорского стола, и он вернулся к друзьям, чтобы продолжить празднование победы. Воскресное утро омрачилось тревожными новостями от старост Слизерина. Они собрали еще сонных детей в общей комнате и сообщили страшное. Сегодня ночью Сириус Блэк снова проник в замок. Ему удалось пробраться в гостиную Гриффиндора и залезть в спальню мальчиков. Преступник чуть не напал на студента. Парень проснулся и спугнул его криком, когда Блэк разрезал полог его кровати. «Бедный Поттер!» — приторно мямлил Драко из толпы. «Наверное, со страху обмочил простыни». «Блэк напал не на Гарри Поттера», — процедил Джером. Мальчишки, стоящие рядом с Лили, судорожно сглотнули. «Главное, без паники, в замке приняли жесткие охранные меры», — продолжила Фарли. «Однако в целях предосторожности профессора ввели на время комендантский час. Студенты с сегодняшнего дня должны передвигаться группами или в сопровождении учителя». Пока слизеринцы шли в большой зал к завтраку, Лили заметила, как Филч заколачивал в стенах щели, а по коридору с пристальным видом летали привидения. Близнецы после еды рассказали ей, что Блэк пытался убить Рона. Когда парень проснулся, он увидел перед собой преступника с ножом в руках и закричал. «МакГонагалл и другие гриффиндорцы считают, что Блэк ошибся, перепутал кровати. Его главной целью был и остается Гарри Поттер». Лили до последнего отказывалась верить, что Сириус хочет напасть на мальчика. Будь он сумасшедшим, то прикончил бы Уизли на месте, а потом бы убил и остальных ребят из спальни. Взрослый волшебник против пяти сонных мальчишек, у них не было бы и шанса. Но зачем Сириус полез в эту спальню? Что он хотел сделать? Рон после пережитого стал знаменитостью среди учеников. Он на каждом шагу рассказывал истории о той роковой ночи, приправляя их с каждым разом все новыми и новыми подробностями. То нож у Блэка был 20 сантиметров, то 30, под конец клинок достигал уже 40 сантиметров. Сперва в истории Рон просто закричал, увидев вооруженного преступника, но в конечных версиях он даже попытался дать ему отпор. Чтобы хоть как-то отвлечь студентов от обсуждения Сириуса Блэка, МакГонагалл за обедом напомнила всем о предстоящих экзаменах. Лили вместе с остальными пятикурсниками нужно было сдавать в конце учебного года СОВ. Близнецы из-за постоянных тренировок вообще не прикасались к учебникам, Филлис занималась в библиотеке с Вилберном, а Лили уже знала, что будет на экзаменах. Адриана предложила ей вместе заниматься по 2 часа перед отбоем, и девочки стали каждый вечер готовиться к СОВ. В конце следующей недели у Хагрида было назначено слушание. Лили и Гермиона ежедневно ходили с лесничим в хижину, чтобы проговорить все ключевые моменты защиты. Рубиус выучил составленный план, правильно отвечал на вопросы и держался вполне уверенно. Накануне суда девочки в последний раз отрепетировали заседание. «Ты справишься, Хагрид», — уверяла его Лили. «Главное не говорить, когда тебя не спрашивают, и держать себя в руках. Все будет хорошо. Спасибо вам. Вы такие, такие, хорошие», — сипел Хагрид в платок. «Я и Клювик этого не забудем». По пути в замок Лили снова поинтересовалась об отношениях Гермионы с мальчиками. Рон все никак не желал идти на мировую из-за съеденной крысы, а Гарри считал обоих упрямцами, но занимал сторону Уизли, потому что помнил подставу с метлой и угрозы девочки наябедничать на карту мародеров. В выходные студентам разрешили посетить Хагсмит, и Лили пошла вместе с Адрианой за покупками. Филлис на сей раз предпочла гулять с Вилберном парочкой, о чем подруги ни минуту не сожалели. Конечно, собеседник из Адрианы был скверный, но Лилии нужно было провести день в тишине и спокойствии. Девочки бродили по цветущей деревне, пили персиковый лимонад и забегали в лавочки. Они зашли в дервиши бэнк за волшебным сургучом, после чего решили немного посидеть в трех метлах и обсудить задание по древним рунам. День за прогулками пролетел незаметно. Когда Лили вернулась в замок, к ней тут же села на плечо школьная сова с письмом. Письмо было неопрятное и мокрое, она с трудом разлепила пергамент. На листе Лили сразу узнала корявый и грубый подчерк Хагрида. «Дорогая Мия, дело проиграно. Клювика ждет казнь. Мне разрешили до последнего часа держать его в Хогвартсе. Спасибо за помощь, Хагрид». «Вот черт», — ругнулась Лили, комкая пергамент в руке. Пока ученики расходились по гостиным, она направилась в хижину лесничего, позабыв о новых охранных мерах. Стоило ей пересечь внутренний двор, как позади раздался грозный голос. «Мисс Райдер». Быстрым шагом к ней приближался Снег. Мантия за его спиной развивалась, словно парус. «Что вы здесь делаете?» «Я хотела навестить Хагрида», — выпалила правду Лили, не придумав ничего лучше. «Неужели вы забыли о том, что ученикам запрещено покидать замок?» — зловеще отчеканил Северус. «Я... Или вы подумали, что сами сможете справиться с беглым убийцей? Вы решили, что ваших умений будет достаточно, чтобы одолеть взрослого сумасшедшего мага?» — язвил Снег. «Но я... Неудивительно, что вы с мистером Поттером нашли друг друга. У обоих исключительная способность нарушать школьные правила и шляться там, где запрещено». «Что?» – оторопела Лили. «Не делайте вид, будто не знаете», – желчно продолжал Северус, раздувая ноздри. «Ваш друг сегодня посещал Хагсмит. Есть свидетели, которые видели мистера Поттера в деревне. И поверьте, я узнаю, как он это сделал». Снег махнул мантией и указал Лили на дверь, чтобы сопроводить ее до гостиной Слизерина. Когда она вошла в коридор, он за ее спиной добавил: «Ах, да, за прогулку без сопровождения вам назначается 15 штрафных очков». Лили молчала всю дорогу. Она думала о словах Северуса и о том, что стало с Гарри. Если были свидетели, то об этом могут доложить Альбусу. Тот узнает про карту, и тогда у них всех будут крупные неприятности. На следующий день Лили поймала троицу у входа в большой зал. Она узнала от мальчиков, что профессор Люпин помог ему уйти от наказания Снега и конфисковал карту. Теперь ей стало ясно, почему вчера Северус кипел от злости. Гермиона сообщила об апелляции, которую они начали готовить для Хагрида. Лесничий перестал появляться в замке, приговор окончательно его добил. В апелляции не было смысла, но дети продолжали цепляться за соломинку спасения. Из всех новостей была только одна хорошая. Ребята наконец помирились и вновь стали не разлей вода. Кончился первый весенний месяц. За подготовками к экзаменам пролетел и апрель. Про Сириуса Блэка больше не вспоминали. Детей занимали горы домашней работы и дополнительная практика. Перед пасхальными каникулами объявили о финальном матче между Гриффиндором и Слизерином. Эдриана Пьюси убрали из команды в этом году, заменив его другим пятикурсником, Кассиусом Уоррингтоном. Парень был по размерам как крэп, только с мускулами. Майлз и Кассиус ходили на занятия выжатые, как лимоны. Флинт, по всей видимости, совсем команду не жалел. Однако у них хватало энергии на постоянные придирки к гриффиндерцам. Стычки происходили между всеми курсами Гриффиндора и Слизерина. Чем ближе была дата матча, чем больше перепалок возникало в коридорах, доходило вплоть до драк. Одна из таких произошла между четверокурсником Гриффиндора и шестикурсником Слизерина. Мадам Помфри забрала обоих в больничное крыло. У дуэлянтов из ушей вырос лук пари. «Вот идиот», — ругала своего одноклассника Ханна. «И ведь на четверокурсника полез, нет бы выбрать себе равного». Девушка была одной из немногих, кто не поддерживал ожесточенную вражду между факультетами. Филлис тоже была с ней солидарна. «Почему все так переполошились? Это всего лишь игра», — с негодованием бубнила подруга, когда они с Лили разнимали двух толкающих друг друга первокурсников на втором этаже. Мальчик из Слизерина посмотрел на Филлис так, словно она совершила ужасное предательство. Настал знаменательный день. Школа в последний раз собралась на стадионе Хогвартса. Вуд увел свою команду из замка как можно раньше, чтобы первым проверить погодные условия. Лили не удалось подбодрить мальчика и близнецов перед матчем, но она не сомневалась, что они ощутили поддержку от друзей и сокурсников. На трибунах алые флаги были даже у Когтеврона с Пуффендуем. Гриффиндорцы растянули плакаты с надписями: «Кубок львам! Вперед, Гриффиндор!» Только слизеринцы были в зеленом. Серебряные змеи с эмблем поблескивали на ярком солнце. «А вот и сборные», — объявил крайне возбужденный Ли Джордан. Капитаны вышли на поле и пожали руки, хотя со стороны казалось, будто они пытаются переломать друг другу пальцы. Мадам Трюк произнесла напутственную речь, болельщики предвкушенно взвыли. Свисток, мяч у сборной Гриффиндора, Алисия Спинниц квофлом устремляется к кольцам Слизерина, вещал Джордан. О, нет, квофл перехватывает Уоррингтон. Уоррингтон летит на половину поля Гриффиндора. Не повезло, его останавливает Бладжер. Очень метко, Джордж Уизли. Уоррингтон роняет квофл, его подхватывает Джонсон, мяч снова у гриффиндорцев. Анджелина великолепно обводит Монтегю. Гол. 10-0 в пользу Гриффиндора. Трибуны ревут, выкрикивая имена сборной гриффиндорцев. Гарри с самого начала матча исчез в небе. Вуд поставил перед ним задачу не ловить снитч, пока Гриффиндор не опередит Слизерин на 50 очков. Лили впервые следила за игрой, понимая, что никому не угнаться за мальчиком, пока он на молнии. На поле Маркус намеренно врезался в Анджелину. За это Фред треснул его по голове битой, да с такой силой, что бедный Флинт впечатался носом в рукоять своей метлы. Каждая команда получила штрафное пенальти. Мяч у Слизерина, теперь у Гриффиндора. Не прекращая комментировал ли Джордан. Квофл у Кати. Еще одно штрафное пенальти Слизерину за нападение на Котибеллу. 30-0 в пользу Гриффиндора. Слизеринцы совсем озверели от такого отрыва. Флинт явно тренировал своих верзил не голы забивать, а выводить из строя противников. Они били гриффиндорцев битами, пытались скидывать с метел. Вскоре команды схлопотали еще по одному пенальти. Джордж не смог устоять и врезал загонщику Люциану Балу. Спустя час счет вышел 70-10 в пользу Гриффиндора. Это значило, что в игру вступал Гарри. Лили направила бинокль в небо, чтобы его найти. Мальчик застыл на месте, выискивая снитч. Вдруг он резко повел метлу влево, через пару секунд протянул руку. Но его остановил Малфой, нагло схватившись за прутья молнии. Зрители захлебнулись в отчаянном негодовании. Даже МакГонагалл вышла из себя и гневно честила Малфоя. Под возмущенные вопли команда Слизерина забила еще один гол, но Анджелина быстро ответила на это квафлом в слизеринское кольцо. Лили старалась следить за Гарри, он стремительно летел к земле за драка. Мальчик поравнялся с Малфоем, оторвал руки от метлы, одна пихнула соперника, а другая схватила маленький золотой мячик. Доля секунды и Гарри выходит из пики, едва избежав столкновения. Да, Гриффиндор выиграл кубок. Вуд в слезах кинулся на Гарри, под восторженные крики болельщиков. Три факультета сбежались вокруг команды, чтобы их поздравить. Из Слизерина к гриффиндорцам подошли человек 10, не больше. Обида была настолько сильной, что остальные слизеринцы сразу покинули стадион, не желая слушать речь от Дамблдора. Снегг не стал им препятствовать, но лицо у него было такое, будто он хотел сжечь всех присутствующих. Альбус поздравил победителей, выразил сожаление проигравшим и отпустил всех готовиться к пиру в честь закрытия чемпионата. Наступила пора экзаменов. Эйфория после матча прошла, школа погрузилась в сосредоточенную зубрежку. Близнецы обреченно повесили головы над учебниками, пока Лили в библиотеке пыталась вдолбить им основы всех основ. Пятикурсникам предстояли две недели сов при экзаменаторах, которые вот-вот должны были явиться в школу. Эрика заглядывала к ним в читальный зал, чтобы поболтать. Она в себе не сомневалась, но Лорен, как и близнецы, за весь год почти не притрагивалась к своим книгам. Девочки занимались в пустых классах, чтобы жалобные рыдания Марлоу никого не пугали. Первое, что предстояло ребятам, письменный экзамен. В понедельник всех пятикурсников собрали в большом зале. Вместо больших факультетских столов теперь стояло множество одиночных парт, как и прошлый раз, когда Лили впервые сдавала сов. Каждый ученик вытянул по билету, сел за свою парту и приступил к письменным ответам. Она быстро справилась с вопросами и стала высматривать друзей, чтобы оценить обстановку. Адриана изящно и не спеша выводила слова на пергаменте, Филлис то и дело поднимала голову с отсутствующим взглядом, будто пыталась достать из глубин памяти забытый материал, потом опускала ее и продолжала писать. Фред чесал подбородок кончиком пера, испепеляя вопросы взглядом, а Джордж совсем отчаялся и отложил письменные принадлежности в сторону. Испытание теории закончилось. Пятикурсники должны были пообедать и отправиться на практический экзамен по заклинаниям. Тут близнецы немного воодушевились. Пользоваться палочками они умели куда лучше, чем перьями. Экзаменаторы находились в просторном кабинете за большим залом и вызывали по 5 человек в алфавитном порядке. Мия была единственной ученицей Слизерина в своей группе, и экзамен у нее принимала Гризильда Марчбэнкс. «Ну что, юная леди, приступим», — хриплым голосом проговорила старейшина. «Я прошу вас, подайте мне вон ту чашку». Лили увидела на дальнем столе синий фарфоровый сервиз и невербально приманила одну из чашек. Она плавно опустилась в раскрытую руку Гризильды. «Прекрасно. Сделайте ее красной». Лили изменила чашке цвет легким взмахом своей палочки. «Замечательно. Тут чашка выскальзывает из руки Марчбэнкс и разбивается вдребезги об пол. Какая неприятность. Не могли бы вы починить ее, Репаро?» — мягко шепнула Лили, и чашка вновь стала целой. «Полагаю, нам следует вернуть ее обратно в сервиз», — улыбаясь, брякнула старейшина. Лили вернула чашке прежний цвет и также невербально отправила ее на прежнее место. «Могу сказать, мисс, Дамблдор не ошибся в выборе», — многозначительно закивала Гризильда. Она отличалась особым мастерством на всех экзаменах, но не стоило исключать, что происходило это из-за контраста с другими студентами. В группах Лили каждый второй терялся и волновался, путаясь в заклинаниях. Одна девушка потеряла сознание при виде своего экзаменатора на трансфигурации, другая каким-то образом превратила сову в ястреба, который чуть не клюнул члена экзаменационной комиссии в глаз. На фоне подобных индивидов Лили казалась чуть ли не гением. Она снова встретилась с Марчбэнкс на экзамене по ЗАТИ. Лили безупречно продемонстрировала отвлекающие и атакующие чары, за что без промедлений получила одобрение, восхищение и путь на волю. Под конец первой недели пятикурсники были измотаны до предела. Филлис каждый вечер падала в постель и стонала от бессилия, а близнецы уже не верили, что смогут наскрести проходные баллы. Вторую неделю ребята буквально выживали. Даже Лили чувствовала, как иссякают ее ресурсы. Удерживать внимание становилось тяжело. На экзамене по нумерологии числа расплывались у нее в билете, стоило огромных усилий сосредоточиться и составить прогноз. Наконец, пора экзаменов завершилась. Фред шутил, что у них во время экзаменов кое-где появилось несколько седых волос. Лили с подругами в блаженном упоении складывали учебники на дальние полки. У третьекурсников оставался один экзамен по прорицаниям в последний день, и Гарри с Роном должны были вот-вот его сдать. Лили направилась в Северную башню, чтобы перехватить мальчиков, но на лестнице перед ней приземлилась сова. Снова было письмо от Хагрида. «Я проиграл апелляцию. Сегодня на закате клювокрыла казнят. Не пытайся этому помешать, Хагрид». Часть 28. Патронус. Лили осела на ступеньки. Она надеялась, что Рубиусу хватило ума не посылать письмо еще и троице. Если они узнают про казнь, то непременно побегут к хижине и наделают глупостей. Ей самой хотелось скорее бежать к лесничему. Что, если отпустить на волю гиппогрифа до казни? Но тогда комиссия решит, что Хагрид сам его отпустил. У Дамблдора будут проблемы, а за препятствие приговору Хагрида могут даже уволить. До Лили донесся шум из башни прорицаний, экзамен закончился. Она встала и сбежала вниз, встречаться с ребятами ей сейчас не стоило. Идя по коридору в гостиную Слизерина, Лили представила, в каком состоянии сейчас находился Хагрид. Она еще раз заглянула в письмо. Слова на пергаменте были едва узнаваемы, рука у лесничего при написании ходила ходуном. Ее терзали противоречивые чувства. Лили не желала сидеть сложа руки, но и изменить ничего не могла. Дойдя до подземелья, Лили решила, что должна навестить лесничего после казни. Сочувствие и утешение, пожалуй, единственное, на что она способна в такой ситуации. Но как ей покинуть замок? Охранные меры еще действуют. Без мантии-невидимки или карты проскользнуть незамеченной не получится. Попросить у Гарри мантию нельзя, мальчик непременно пойдет за ней. Оставалось стащить у Римуса карту. Когда вся школа собралась на ужин в большом зале, Лили тайком побежала в класс ЗАТИ. У нее была надежда, что Люпин не носит карту мародеров с собой. Однако проверить догадку у Лили не получилось. Она добралась до кабинета и услышала внутри шум. Римус не спустился ужинать. Нужно было дождаться, когда он покинет кабинет, а для этого ей требовалось временное убежище, защищающее от патрулей старост в коридорах, привидения и Филча. Чулан за гобеленом. Лили стремительно побежала на второй этаж. Она часто находилась в скрытом чулане вместе с близнецами. Ребята предусмотрительно припрятали в нем игры, подушки, одеяло и немного еды. Идеальное место, чтобы переждать. Конечно, была высока вероятность, что Римус не выйдет из кабинета до следующего дня, но Лили не могла оставить Хагрида наедине со своим горем, поэтому надеялась на успех. Через час по коридору прошествовала толпа студентов. Подождав еще немного, Лили под дезиллюминационными чарами вышла из укрытия. Бесшумно двигаясь по лестнице, она прошла один этаж, осторожно прокралась к классу защиты от темных искусств и миновала соединяющую класс с кабинетом лестницу. За дверью кабинета была тишина, и Лили медленно открыла ее. Пусто. Не успела она добраться до стола профессора, как на винтовой лестнице послышались громкие шаги, отбивающие четкую дробь. Испугавшись обнаружения, Лили влезла в платяной шкаф для мантий. Через крохотную щель она увидела, как в дверном проеме показалась фигура в черном. Это был Снег. Он обвел пустую комнату равнодушным взглядом и пошел мимо кресел с дымящимся бокалом в руках. Поставив бокал на стол, Северус наклонился, что-то внимательно рассматривая. Через минуту он вылетел из кабинета, не захлопнув за собой дверь. Лили быстро выскочила из шкафа. Она увидела на столе раскрытую карту мародеров и нашла исчезающую в гремучей иве точку Римуса. Что за чертовщина? Снег бежал по замку, направляясь, вероятно, вслед за Люпином. Лили проверила коридоры и направилась туда же, чтобы понять, что происходит. Она знала, куда ведет тоннель. Знала, что ива скрывает лаз в визжащую хижину. Именно там Римус проводил ночи в школьные годы, когда обращался в оборотня. Джеймс рассказывал, как они с Сириусом. А нет, неужели? Сириус все это время скрывался там. Лили выбралась из замка и со всех ног побежала к гремучей иве. Солнце уже скрылось за линией горизонта, наступала ночь. Когда ива оказалась в поле зрения, Лили вдруг отрезвила мысль, что она не сможет вот так просто заявиться в хижину. Если Римус поймает Блэка, то все кончено. Но что если? Весь этот год Римус ему помогал, тогда Снег попытается схватить их обоих. Она не знала, что ей делать. Что бы ни случилось в визжащей хижине, выбираться Снег и Римус будут тем же путем. Значит, нужно подождать. Она отбежала к лесу и устроилась между деревьев. Развернув карту, Лили стала следить за тоннелем. Неизвестно, сколько прошло времени. Луна скрылась за облаками, лес совершенно почернел. На поляне едва заметно проглядывался силуэт гремучей ивы. Она продолжала смотреть в карту при тусклом огоньке палочки, и наконец в нем показались точки. Сперва Лили не поверила увиденному. Первой точкой двигался кот Живоглот, сразу за ним шли Люпин, Рон и Петтигрю. За Питером шествовали Снег, Сириус и Гарри с Гермионой. Едва отойдя от шока, она поднялась на ноги.